Текст читала автор Татьяна Мужицкая. Спасибо, спасибо, спасибо. Книга эта для меня особенная. Тема волшебства и инженерной мысли здесь пересекаются, а значит, и благодарности будут двунаправленного характера. Спасибо, моя дорогая бабушка Дора Матвеевна Левина, за чудо моего вечного детства и фирменное чувство юмора. Это ты научила меня думать анекдотами. Таки да. Спасибо, дорогая моя мамочка Галина Яковлевна Волошенко, за то, что ты придумывала для меня в детстве волшебные, но инженерные сказки. И спасибо за то, что до сих пор веришь в меня. Твоя фраза, брошенная кому-то по телефону. Так, что значит «если»? Таня сказала, что будет солнечно, значит, будет солнечно. Просто бальзам мне на душу. Спасибо вам, дорогие мои дети, Володя и Камиль. Вы растете, впитывая все автоматически, я многого у вас учусь. А ваша фраза «так, мама, знаешь, что не надо формировать свои гадости в нашей реальности» — просто шедевр. Спасибо, Вадим Демчок, за встречу миров и попытку описать одно и то же явление с разных сторон. Я помню, держи мозг в чистоте. Спасибо вам, мои дорогие друзья, единомышленники и единочувственники. С вами я периодически сверяюсь, а не слишком ли далеко я улетела? Или не закопалась ли я в материальный мир слишком сильно? Спасибо вам, дорогие мои, Макс Дранко, Тоша Нефёдов, Александр Мазуров, игумен Евмений, Люба Родионова, Танечка Лапина, Саша Родионов, Оль Шевелова, Лейла Найджа, Наташа Кшеварова, Аня Космос-Зарянкина, Света Бабкина, Наташа Орлова, Андрей Кёник, Оксана Масько, Наташа Котова, Лили Кох, Ирочка Обрезанова, Варя Сазонова, Маша Тер, Костя Харский, Аганес Гаспарян. Спасибо вам, дорогие мои волшебники и волшебницы. А еще с поклоном благодарю я, конечно же, остров Ольхон. Ты дом моей души. И спасибо всей команде этого проекта. Кате Косенко, Кате Савиновой, Максиму Крупскому, Максиму Лисицыну, Сергею Гусеву, Мише Галошину, моему двоюродному брату Диме Киселеву и, конечно, папе моему Владимиру Федоровичу Мужицкому. Пап, надеюсь, ты смотришь на нас оттуда и радуешься. Спасибо огромное за поддержку и доверие верховному шаману Ольхонского района Валентину Хагдаеву. Спасибо вам, дорогие участники моих тренингов, читатели и подписчики моих социальных сетей. Ваши необыкновенные истории из разряда теории невероятности очень вдохновляют меня. Ну и, кстати, спасибо всем авторам стишков-пирожков и вообще этому интернет-жанру, без которого я вообще уже не представляю свою жизнь. Спасибо вам, Ира Белышева и Любовь Романова, за то, что эта книга стала реальностью. Без вас она так бы до сих пор и стояла в библиотеке ненаписанных книг. С огромной любовью. Татьяна Мужицкая.